Книга первая. Наш современник попадает в темные века, античный мир умер, а средневековье еще только начинается. Римская империя сильна и воюет на востоке с персами, ее население называет себя ромеями и не подозревает, что живет в Византии. Империя не может контролировать свои бывшие земли, а потому там возникли сильные хищные королевства франков, готов, лангобардов. Из глухих лесов все смелее выходят славяне и бурным потоком захватывают новые земли. Главный герой попадает в худшую из возможных ситуаций. Он раб, и по местным законам является говорящим имуществом. Сможет ли он воспользоваться знаниями и умениями, что даны ему жизнью в 21 веке, или он так и останется в неволе? Шанс есть, немалый. Суровая жизнь в то время дает необыкновенные возможности. Глава первая. Утро всполошило лагерь неслыханной новостью, и воины ринулись к королевской ставке, пытаясь увидеть там хоть что-то. Все деревья были облеплены сидящими на них зеваками, которые передавали дальше то, что увидели и услышали от глашатая, стоявшего на помосте и зачитывающего длинный свиток. «Ну, что там?» — жадно орали снизу тем, кто сидел на опасно прогнувшихся ветвях. «Глашатай сказал, что она 10 королей убила», — ответили сверху. «Вот сволочь!» — воины разъявили рты в полном изумлении. 10 королей, ишь ты!» «Раздевают!» — восторженно заорал вихрастый мальчишка-раб лет 10, забравшийся выше всех еще до рассвета. «Королева, раздевают!» «И как она?» — проснулся интерес воинов, которые не видели ничего из-за моря голов и спин, стоявших перед ними. «Старуха как старуха!» — разочарованно сказал мальчик. «Я думал, она в теле будет, а она сморщенная, как печеное яблоко, и избитая вся!» «Так ей годов сколько!» — успокоили его воины. «Говорят, ей лет 100 уже. Не иначе колдунья. Кто б еще 10 королей воинов погубить смог? Их же волосы защищают. Точно тебе говорю, колдунья!» «Какую-то животину страхолюдную привели!» Мальчишка изумленно тыкал грязным пальцем куда-то вдаль. «Я про такую и не слыхал никогда. На нее сажают!» «Верблюд это, малец!» Успокоил его умудренный годами воин, тоже забравшийся на ветку, но пониже. «Мы их в Аквитании видели, когда на короля Гундавальда в поход ходили». Королеву верхом на огромном животном провели по всему лагерю, чтобы этим зрелищем смогли сполна насладиться все без исключения, а потом передали своим внукам. И впрямь, о чем еще рассказывать долгими зимними вечерами на глухом хуторе, как не о том, что видела этакая дива, как старую Брунгильду, победившую 10 королей, исхлестанную бичами возили на неведомом животном, которого дети, испуганно сверкающие глазенками, в этой дыре и не увидят никогда. А пока женщина, имени которой еще недавно страшились самые отважные мужи, ехала по воинскому лагерю, где ее осыпали проклятиями, где в нее бросали камни, грязь и нечистоты. Старуха не согнула спины и не показала страха. На ее лице было написано презрение к черни. Она дочь короля, жена короля, мать, бабушка и прабабушка королей. Эти люди вокруг не стоят ее мизинца, так что ей их оскорбление? Разве может обидеть собака? Воины удовлетворились невиданным зрелищем, а королеву стянули с верблюда, бросив на землю. Она даже обрадовалась этому, ведь ее ноги были в ожогах, и она стояла с огромным трудом, испытывая мучительную боль. Вся знать трех королевств ходила и смотрела на ее унижение, а некоторые из тех, кто еще совсем недавно присмыкался перед ней, платили палачу, чтобы он лишний раз прижал к ее коже горящий факел. Лицемерные негодяи! — Коня привели! — заорал сверху парнишка. — Ее за ноги привязывают! — По обычаю тюрингов казнить решили. Удивленно покачали головами воины. Отродясь, у нас таких затей не бывало. Ну, кулаками забьют до смерти бабу какую, ну, утопят, как тещу старого Хлодвига, или придушат, как Хильперик свою жену-испанку. Но чтоб так, не по-людски даже. Два королевских лейда, взяв под устцы коня, запряженного страшной упряжью, поскакали, набирая ход. Королева, тело которой нещадно колотило о кочки и камни, взвыла из последних сил и вскоре замолкла. Видно, старуху хорошо приложила по голове. Дальше уже таскали бесчувственное тело, а лейды тянули коня, дуреющего от запаха крови, то влево, то вправо. Наверное, они это делали для того, чтобы удары о стылую землю посильнее размотали грязные клочья, еще недавно бывшие телом повелительницы Запада. Сам король, Хлотарь II, стоял на помосте и смотрел на казнь с легкой усмешкой. Длинные, как у всех мировингов, волосы были заплетены в две косы длиннющими змеями, спускавшиеся до пояса. Король был одет в римский багряный плащ, штаны и кожаные чулки до колен, перевитые лентами. От простого воина его отличала, пожалуй, лишь рубаха из переливчатого имперского шелка да широкий пояс с золотой насечкой, который стоил, как крепкая деревня. Рядом с королем держался мальчик лет 5 с волосенками, спускающимися до лопаток. Это наследник Дагоберт, догадался раб, завистливо поглядывая на роскошный и явно очень теплый плащ принца. Ну вот, и самого короля увидел. День определенно удался. Все самое интересное закончилось, а мальчишка-раб белкой спустился с дерева и побежал к кибитке хозяина, который уже отчаялся его дождаться. «Сама, мелкий засранец!» — прорычал разъяренный купец. «Я и так потратил кучу денег, а тут еще ты пропал, дармоед проклятый!» Его хозяин по имени Приск был одет так, как одевалось римское население по всему Средиземноморью. Простая туника с поясом, сандалии и закругленный снизу плащ-сагум, в который так удобно было завернуться, спасаясь от ночной прохлады. Черные смоляные волосы были подрезаны чуть выше бровей, закрывая локонами уши. Смуглое лицо выдавало в нем римлянина из старой семьи, в кровь которой еще не затесались пришлые варвары-германцы. — Не бей, хозяин! — закрыл мальчишка голову руками. — Я верблюда видел, и еще как королеву старую казнили видел. Мне же интересно было, когда еще настоящую королеву голой покажут? — Да чтоб тебя! Вот ведь непоседливый мальчишка! Без еды сегодня останешься! Гнев хозяина потихоньку стихал, и он уже сердился больше для порядка, ведь если дать слабину рабу, то потом жди беды, особенно если раб — десятилетний малец из далеких земель вендов. — За что, хозяин? — привычно заныл парнишка. — Я же только посмотрел. Ребята в Сансе обзавидуются. — А чтоб не баловал! — важно, — сказал купец, прекрасно зная, что беспутный мальчишка все равно сопрет что-нибудь из еды. Но он этого милостливо не заметит. — Одно разорение, одно разорение! «Почему разорение, хозяин?» — спросил Сама, который уже понял, что пороть его сегодня не станут. «Ты же не потерял ничего?» «А сколько за войском шли?» — возмущенно сказал купец. «А стражников нанять? А тебя, дармоеда, всю дорогу кормить? Это что, ничего не стоит, по-твоему?» «Ну, если меня как сегодня кормить, то не так уж дорого я и обхожусь», — резонно заявил мальчишка. «Ай, больно же!» Он все-таки поймал свой законный подзатыльник. — Поговори мне еще, — погрозил кулаком купец. — Ну да, — почесал неровно стриженную голову мальчишка. — Стало быть, они драться не стали, своих королей поубивали, а мы теперь убытки терпим. Вот гады! Примечание. Речь идет об убийстве 10 октября 613 года нашей эры малолетнего короля Сигиберта II, короля Бургундии и Австразии, и его младшего брата. Король был предан своей знатью, переметнувшейся к Хлотарю II, его двоюродному дяде, королю Нейстрии. Почтенный купец Приск занимался старинным и уважаемым ремеслом. Он торговал живым товаром. Этим занимался его отец, его дед и даже дед его деда. Там, где было горе, там всегда был он. Вольные когда-то люди, попавшие в жернова войны, продавались купцам за бесценок, а потом шли, разлученные с семьями, горбатиться на виллу какого-нибудь сенатора из старой римской семьи, а то и к какому-нибудь из новой знати. Короли франков лет 30 назад позволили торговать землей и частенько наделяли ей своих лейдов. Рабы были нужны, и торговля ими не утихала никогда. 40 лет междоусобиц, что терзали Галлию, превратили цветущую землю в бледное подобие самой себя. Целые области были разорены войной, а потому такие, как Приск, трудились, не покладая рук. Примечание. Речь идет о 40-летней междоусобице, которая в исторической литературе называется «Войной Брунгильды и Фредегонды». Прочитать об этом можно в цикле «Война двух королев». Австразия напала на Нейстрию. Он тут как тут скупает пленных ополченцев и продает их на юг. Нейстрия пошла войной на Бургундию, и он снова рядом, платя золотом за рыдающих девок из-под Орлеана. Лангобарды толпами гнали на север римлян из разоренной ими Италии, и почтенный Приск снова в деле. Только с вендами да германцами из-за Рейна он связываться не любил. Уж больно капризный товар, все норовят убежать. Да и покорность вбивать в них нужно месяцами, иначе покупатель испугается, увидев дерзкий взгляд, и пройдет мимо. Впрочем, эти дикари стоили совсем уж дешево, но зато требовали неусыпного внимания умелых специалистов из его рабской казармы. Отсев был довольно большой. Лесные варвары норовили убежать или кинуться на копья охраны, а потому до продажи не доживала примерно десятая часть, самые сильные и буйные. Впрочем, кочевники-авары, что гнали на продажу этих дикарей, знали свое дело туго и вели по большей части баб и ребятишек лет до 15. Ну и мужиков тоже гнали из тех, кто казался покорным и не хотел разлучаться с семьей. Они до последнего надеялись на чудо. А мальчишка стянул краюху хлеба и, вычистив ей до блеска горшок с остатками каши, прикрылся затхлой ветошью в кибитке почтенного купца Приска и задремал. Работы сегодня не будет, сплошное разорение. — И никакой я не сама, — обиженно пробормотал он, засыпая. — Я Самослав. Сама меня мамка называла, когда я совсем малой был, а я уже большой. Вот. Да что за чертовщина мне опять снится? Николай Семенович Мещеряков открыл глаза и с натужным стоном сел в постели. Это все морфин. Врач ведь предупреждал. Хриплое дыхание вырывалось из груди отставного подполковника. Еще недавно сильный и упрямый, как бык, мужчина умирал на глазах. Рак легкого, чтоб его. Доктора сказали, что он может расти долго и не давать о себе знать, а когда почувствуешь неладное, то уже поздно. Как и все нормальные мужики, Николай Семенович лечиться не любил, а больницы докторов избегал, как черт ладана. Даже проклятую флюорографию не делал годами, за что и поплатился. До последнего тягал гири, бегал и работал в саду. 65 лет всего. КМС по боксу и боевому самбо – какие его годы! Жизнь закончилась, когда как-то утром он выплюнул сгусток крови после начавшегося кашля. Как водится, подивился и забыл. А потом это повторилось еще раз, а потом еще, а потом это увидела жена. Он никогда не сможет забыть тот ужас, что плеснулся тогда в ее глазах. Она закрыла рот рукой и только и смогла прошептать: «Коленька, родной, да как же это? Господи, за что?» И она зарыдала. Людмила Ивановна отработала медсестрой больше 20 лет, пока в семье не появились первые большие деньги. Тогда-то она и уволилась с копеечной зарплаты и стала заниматься домом. Людмила слишком хорошо знала, что может означать кровь в мокроте. Поедем в больницу. С безумной надеждой смотрела она на него. Это всего лишь туберкулез. Это лечится. Полежишь полгодика и как новый будешь. Коленька, ну пожалуйста. Николай Семенович отмахнулся. Ну подумаешь, кашель. С кем не бывает. Но жена была неумолима. Как неумолим оказался диагноз. Рак легкого 4-й стадии, неоперабельный. В тот момент он словно почувствовал, как над ним захлопнулась крышка гроба. Про истинное положение дел ему так ничего и не сказали. Гнусная привычка онкологов вываливать горькую правду на родственников бесила с одной стороны и оставляла крошечную надежду с другой. У нас принято щадить больных. Не то что в голливудских фильмах, где врач, сверкая зубными протезами, сообщает: «Вас неоперабельный рак, вам осталось жить 3 месяца. Вот счет за консультацию. Спасибо, что обратились в нашу клинику». А откуда эта холеная сволочь может знать, что именно 3 месяца, а не 4? Он что, Господь Бог? Этого Николай Семенович никогда не мог понять. С другой стороны, все по-честному, и человек может привести в порядок свои дела, переписать имущество на жену и детей, не позволяя родне передраться у гроба. Хрен его знает, что лучше. Отставной полковник встал с кровати, не обращая внимания на тяжелый запах, пропитавший его комнату. Он угасал и явно видел, как обвисают крепкие еще недавно мышцы, как худеет лицо и растут мешки под глазами. Анальгин и трамадол его давно не брали, и дикую боль, терзавшую измученное тело, заглушали только наркотики, которые, почерневшая от горя жена, каждую неделю получала в диспансере. Он понял, что это конец. И вот тогда-то его и начали посещать эти странные сны. Доктор предупреждал, что могут быть галлюцинации как побочный эффект. Да только на галлюцинации все это было совсем не похоже. В этих снах он был мальчиком-рабом, росшим в Галлии, в самом начале 7 века. По множеству событий и имен, водопадом пролившихся на него, Николай Семенович понял, что все это происходит в королевстве франков. Причем этих королевств почему-то было 3. Но страна вроде бы одна. Ничего не понятно. Слава богу, он был еще в разуме и интернетом пользоваться умел. А что еще делать, когда точно знаешь, что умрешь? Да все, что угодно, лишь бы забыть, что с тобой на самом деле происходит. Интернет подошел для этой цели как нельзя лучше. Каждый раз снилось что-то новое. И на эффект морфина все это было совсем не похоже. О тех временах Николай Семенович не знал почти ничего. Он что-то такое слышал про войну Брунгильды и Фредегонды, как и многие, но не вникал глубоко. Такая седая древность его никогда не интересовала. То ли дело Великое Отечественное. Там и почитать есть о чем. К примеру, как бравый попаданец 21 июня на прием к товарищу Сталину попадает. Чушь, конечно, но ведь до чего забавно. Грешен Николай Семенович любил полистать всякий разноцветный шлак, что продают теперь в книжных магазинах. Отставной полковник загрузил поисковик и вколотил непослушными пальцами «Брунгильда, казнь, хлотарь». Он надел на нос очки и погрузился в чтение. Австразия? Какая еще Австразия? Австралия, наверное. А, нет, все верно. Австралию тогда еще не открыли. Ну и назвали страну. Запутаешься. Он бурчал дальше, продираясь через зубодробительные имена, запутанные родственные связи и многочисленные, крайне затейливые убийства в королевском семействе. Ему показалось, что там своей смертью вообще никто не умер. Впрочем, ему это только показалось. Было и такое. Нечасто, правда. 30 минут Николай Семенович бездумно прыгал со странички на страничку, а потом не выдержал. Вот ведь зверье! И как земля носила такую нелюдь? Вроде христианские короли были, а хуже фашистов. Из чего мне эта страсть сниться стала? Не могу понять. Ну, точно не от морфина это. Он снова прилег. Незапланированная активность лишила его последних сил. Неужели незаметно прошла целая жизнь? Ведь словно вчера был Афган, где он 3 года бегал по горам за душманами, командуя разведгруппой. Там-то он и познакомился с будущей женой, когда после ранения загремел в госпиталь. Там они и поженились. Потом он перевелся в западную группу войск. А вскоре, как это иногда случается, его вызвал к себе в кабинет особист. Он был не один. В кабинете сидели два человека с неприметными лицами, которые были одеты в одинаковые серые костюмы. Они-то и сделали предложение, от которого молодой капитан не смог отказаться. У него и шанса на это не было. Новой службе он отдал еще 10 лет. А потом страна покатилась под откос. И, как оказалось, Николай Семенович все эти годы боролся совсем не за то. Новые времена наступили. Душно стало в той структуре. Душно, липко и гадко. И тогда он написал рапорт. Что только не делал свежеиспеченный отставник все эти годы. Он торговал медом с пасеки деда, помогая старику с пчелами. Он подсобничал на стройке. Он научился класть печи и ставить крыши. А потом судьба свела его со старыми школьными друзьями, которые строили дома из бруса. Так Николай Семенович через пару лет стал владельцем маленькой фирмочки, специализирующейся на деревянном домостроении. За 15 лет фирмочка выросла в немаленькую строительную компанию. Брус – штука капризная, и дома из него сильно на любителя. Но Николай Семенович дерево любил и умел находить людей, что были похожи на него, в симпатиях к этому непростому материалу. Да, в таком доме холодновато, нужно ждать усадку, конопатить и подкручивать компенсаторы. Могло и окно перекосить, все бывало. Но ведь живое дерево есть живое дерево. Любителей его полно, а потому работы ему хватало. Олигархом Николай Семенович так и не стал, но денег ему хватало на все. Он вцеплялся зубами в каждую возможность, что давала ему судьба. Он не ныл, когда она сбивала его с ног, он просто вставал и шел дальше. Его кусали, вырывая куски мяса, а он кусал в ответ. А как еще можно делать бизнес в нашей стране? Жизнь удалась. Дом он себе построил, квартиру сыну и дочери купил, мир повидал. Всю Европу исколесил, на теплые моря отдыхать ездил. Даже как-то раз в круиз вокруг света сходил. Не понравилось. Сухопутный он человек. Денег у него предостаточно. Да только не нужны они ему теперь. В гробу карманов нет. Ну вот, опять про гроб вспомнил. Расстроенно прикусил губу Николай Семенович. О чем бы ни думал, все к одному идет. К старухе с косой. Что ж, он прожил достойно и умрет достойно. Бизнес он продал, а на эти деньги прикупил коммерческую недвижимость с долгосрочными договорами аренды. Жене с лихвой хватит и останется еще. Дом тоже на нее переписал. Голыми мы приходим в этот мир, и голыми же уходим. И Николай Семенович смежил глаза, чувствуя, как снова подступает боль. Он оттягивал очередной укол сколько мог, но долго ему так не выдержать. Придется снова звать жену со шприцем. Не то зайдет сама, когда услышит его невольный стон. Ни к чему это. Примечание. Лейды. Буквально королевские люди. Дружинники, ставшие потом земельной аристократией. Аналог бояр на Руси. Венды. Так германцы называли западных славян. Санс. Город на севере Бургундии.